Продираясь сквозь хвойную чащу к берегу, Тумаш не переставал удивляться, как у этих партизан все скоро и просто. Вообще он уже повидал в своей жизни всякого, больше плохого и страшного, на войне тоже. Видел, как пьяные танкисты давили на дороге двух связанных эсэсовцев, наезжая на них гусеницами 34-ки. Делали это прилюдно, напоказ пехотинцам-десантникам, немало которых собралось вокруг посмотреть интересное зрелище. Пьяный лейтенант, сидя на крыле танка, пристально вглядывался в лица очумевших от боли эсэсовцев, оживленно рассказывая, как у тех вылезают глаза из орбит. Зрители возбужденно требовали давить и остальных. Остальные, человек 8 пленных с оборванными погонами, дожидались своей очереди. Но это были эсэсовцы, наверное, убежденные гитлеровцы, упорно воевавшие и даже перед смертью то и дело вскидывавшие вверх руку «Хайль Гитлер!». В другой раз наши самоходчики казнили власовца. Посадили верхом на толстый, как бревно, ствол своей 152-миллиметровой пушки, связали стопы ног и выстрелили. Только горелое ошмотье полетело в воздух, да кровавыми брызгами зацепило лица собравшихся. Хорошо, что фельдшер стоял в стороне. Теперь в сторону не отойдешь. Но ведь это мальчишка, не враг и даже не проштрафившийся партизан. Может, действительно сын партизана. Поманили, попользовались, словно какой-нибудь тряпкой. И все из соображений безопасности, секретности, чтобы не причинить вреда. Но кому? Тем, что за непроходимым болотом защищают страну, а заодно социализм и коммунизм, чтобы им вольготнее было защищать, он, беспартийный фельдшер, должен застрелить подростка. Конечно, они стрелять его не будут. Они того себе не позволят. А его руками можно. Конечно, чужими руками все можно. И убить, и помиловать. Вот же дьявольская западня. И что поделаешь? Не выполнишь приказ, сам можешь получить пулю в лоб. Но как выполнить? Нисколько, наверное, не предчувствуя грозящей ему опасности, Костя в мокрой одежонке спокойно сидел себе на сухом бережку и также мелко дрожал от стужи. Увидев вылезшего из сосняка фельдшера, парень вопросительно уставился на него. «Когда, мол, пойдем?» «Остров Борок совсем рядом. Он привел сюда этих людей, не заблудился в болотах и был оттого почти счастлив. Может, даже ожидал благодарности или награды из числа тех медалей, которых целый мешок нес командир. Разве не заслужил?» Тумаш, однако, был далек от размышлений Кости. Чувствовал себя сраженным новой заботой и не знал, как вымолвить слово, за которым начиналось страшное. Он лишь заставил себя тихо пробормотать. «Ну, пошли». Парень поспешно поднялся и, поеживаясь, ждал, явно не понимая, куда идти. Свое он уже отводил и думал, что теперь должны повезти его. «А куда?» «Туда, в соснячок», — жалко шевеля обожженными губами, — сказал Тумаш. «Тут близко». Было заметно в сумраке, как Костя зябко передернул плечами, но пошел. Сначала берегом, потом влез в хвойную чащу, так как берег тут кончился. Тумаш полез следом. Уже в совершенной темноте, пробираясь сквозь колючий сосняк, парень несколько раз останавливался, видно ожидая, что фельдшер ему что-то скажет, объяснит, куда идти дальше. Но фельдшер молчал. Фельдшер все думал, где? Где ему выстрелить? В чаще было темно и неудобно, он мог промахнуться. А потом появилась робкая надежда, может, парень убежит? Убежать, в общем, было нетрудно. Тумаш бы его не пытался догнать. Что он, собака или какой полицай? Он фельдшер, медик. Его обязанность – лечить, а не убивать людей. Да вот, приходится. Но парень не убегал. Спокойно пробирался среди колючих ветвей навстречу собственной гибели. И Тумашу стало обидно. Надо же родиться таким дурнем. Или еще не понимает? А разве все понимал Тумаш? «Куда? Куда мы идем?» Впервые с тайной тревогой спросил Костя. Они далековато отошли от берега. Уже следовало спешить сделать то, что он должен был сделать, что было приказано. Но Тумаш все не мог набраться решимости, только бормотал про себя что-то невразумительное и беспомощное. И Костя, наверное, почувствовал недоброе. «Куда вы меня ведете?» Громко, с надрывом спросил парень и остановился. «Ах, чтоб тебе пропасть!» – мысленно выругался Тумаш. «Ну что ты с ним сделаешь?» «Слушай», – нетвердо сказал он, – «ты беги!» «Куда?» «Беги ты, холера на тебя! Не понимаешь, что ли?» «Бежать? Дядька, вы не партизаны? Вы не партизаны!» Вдруг, захлебнувшись плачем, закричал парень, словно поняв что-то. «Убегай!» — крикнул Тумаш. «Беги, ну!» Пожалуй, Костя все-таки понял, что от него требовалось, и подался вглубь хвойной чащи. Вздохнув с облегчением, Тумаш поднял свою СВТ и выстрелил вверх. Выстрел прозвучал неожиданно звучно. Похоже, даже оглушил фельдшера. Тот недолго выждал, пока заглохнет над болотом далекое эхо, вслушался в наступившую затем тишину. Парня поблизости уже не было слышно, но вдруг в той стороне, где он исчез, послышались крики. Вроде окликали кого-то, или ему показалось. Но не показалось. Тотчас в той стороне, куда ушел Костя, звучно протрещала очередь, другая, вроде две очереди вместе. Гулкое эхо разнеслось по болотным окрестностям. Тумаш от неожиданности присел, потом вскочил и бросился к чаще, к берегу. На его пути густо защелкали пули, ссекая вокруг хвойные ветки. «Ай-яй, вот же влип! Вот же влип!» – стучала в голове пугливая мысль. На бегу фельдшер все же ждал. «Срежет! Вот эта пуля срежет! Вот это!» В колючей темноте, однако, было не разбежаться. То и дело он натыкался на сучья и деревья. Падал и вскакивал. Бежал путанно, словно заяц, обдирая лицо и руки. Когда выскочил из сосняка на узкий соковатый берег, очереди хлестали поодаль. Наверное, теперь по двум его спутникам. Рикошетом разлетались в стороны и взвизгивали над болотом. Тумаш остановился, лег. Куда было дальше бежать? Кто и откуда стрелял, было ему безразлично. Те или другие пытались его убить, и он вынужден был спасаться. Только где тут спасение? Помедлив, он вбежал в болото, сразу погрузившись в него по бедра. Хорошо, что его ноша, весь мешок и сумка остались на берегу. Без них было легче. И он побрел по неглубокой пока воде, все дальше от берега. Винтовку не бросил, винтовка могла ему пригодиться. Когда на берегу прекратилась стрельба, он остановился, погрузившись по грудь в заросшее камышом болото. Сидя в теплой воде, размышлял, куда, наконец, податься. «Наверное, до утра здесь не просидишь. Надо будет вылезать, идти к людям». «И каким только людям?»